Глава 15. Котенок завопил сразу, как я вошла в дом Иноры Мюре. Рвался с рук Каролины и уцепился за мою юбку, словно его тут без меня обижали. Подруга обиженно надула губы. Наверняка с рук не спускала, заботилась о никакой благодарности. Но какая благодарность от котят? Выглядел он живенько и ничуть не напоминал вчерашнего задохлика. Ясные глаза, чистая сияющая шерсть и повышенная активность. Я взяла его на руки, он оперся о мою грудь и ткнулся в ухо, словно что-то хотел сказать. Но кроме мяу, сопроводившегося тыканьем мокрого носа, я ничего не услышала. «Словно я его все утро мучила», — возмущенно сказала подруга, «а он теперь жалуется. Может, благодарит меня за спасение?» предположила я. «Видела бы ты его вчера. Да и ночью пару раз казалось, что все». «Как съездила?» — спросил Люк, которого котенок интересовал намного меньше, чем моя миссия по спасению брата. Винсан доказал, что может помочь Шарлю, но без предоплаты не хочет, — мрачно объявила я. «Надо же, какая сволочь!» — перенесла Каролина свое возмущение с неблагодарного котенка на моего поклонника. Так нагло воспользоваться бедственным положением друга. «Он диктует условия», — пожала я плечами. «Сказал либо так, либо никак». «И сколько хочет. Может, мы скинемся? Немного я, немного ты, и хватит на оплату». Предложение поначалу меня удивило, а потом я вспомнила, что так и не рассказала подруге об условиях Винсана. Люк, похоже, тоже не проболтался, вон как пораженно уставился на сестру и выдал. «Каро, от тебя такого не ожидал. Как старший брат, даже запрещаю думать об этом. Надо же, немного одна, немного другая. Что за идиотская идея?» «Вообще-то, я давно взрослая и могу распоряжаться тем, что мне принадлежит», возмутилась подруга. «И уж не тебе указывать после твоих инвестиций, куда мне тратить мои деньги». «При чем тут деньги?» «Как при чем?» «Винсан хочет предоплаты. Вот я и предложила помочь. Марго моя подруга, если ты забыл». «Он хочет другой предоплаты», — мрачно пояснил Люк. «Деньгами тут не поможешь». «Книги? Артефакты?» Каролина вопросительно повернулась ко мне. «С этим мы тоже можем помочь?» «Меня?» Я чуть поморщилась при ответе. «То есть он сначала хочет жениться, а потом помогать Шарлю?» «Ты права только в том, что помогать потом. Жениться он не хочет». «Я не понимаю», — жалобно сказала Каролина, переводя взгляд с меня на брата. «Чего тогда ему надо?» «Он хочет меня». «Но ему нужна не жена, а любовница». «Какая сволочь!» Искренне возмутившийся голос не принадлежал ни Каролине, ни Люку. Я бы сказала, что он принадлежал самому Винсану, но его здесь не было. В гостиной вообще никого не было, кроме меня, Каролины, которая от удивления открыла рот и забыла его закрыть, нахмурившегося Люка и котенка, все так же тыкавшегося в мое ухо. Я подумала, что ослышалось, но на всякий случай подтвердила. «Самое натуральное». «Какие еще могут быть любовницы?» — недовольно заметил Люк. «Ментальные?» Из его слов стало понятно, что голоса он не слышал. Я забеспокоилась. Раньше у меня никогда не было галлюцинаций. Не явилась ли нынешняя следствием общения с Винсаном и непонятного ритуала, в котором я сегодня поучаствовала? «Убить его мало», — продолжил тот же голос. «Пользуется моим телом, чтобы делать непристойные предложения, а я ничего не могу противопоставить. Богиня, что же делать?» События сегодняшнего дня закружились перед глазами в диком калейдоскопе. «Себастьен?» Только и успела я удивленно воскликнуть перед тем, как упасть в обморок. Пришла в себя на кровати в своей комнате. Вокруг меня хлопотала горничная с нюхательной солью и мокрым полотенцем. Причитала Энора Мюре и вопил котенок на руках у Каролины. Громко и необыкновенно противно вопил. «С тобой все в порядке?» — заботливо спросил Люк, первым заметивший, что я очнулась. «Что случилось? Ты вдруг воскликнула Себастьян и свалилась?» Я еле успел поймать. «За целителем послали, но что-то он не торопится». «Мне кажется, целитель не нужен», — вяло запротестовала я. «Слишком много на меня сегодня навалилось». «Вот и...» Я повернулась к котенку, который все так же рвался ко мне. «Если голос в гостиной не послышался, значит...» «Значит, настоящий Винсан, точнее его душа, именно в этом орущем комке шерсти. Но говорить о таком в присутствии кучи свидетелей неразумно. Сначала нужно выяснить, так ли это, не стала ли я жертвой собственного воображения. А то вместо обычного целителя вызовут того, кто работает с умалишенными. Каролина, уйди ты с этим животным. Он так орет, что на месте Марго я бы второй раз в обморок упал», — раздраженно сказал Люк. «Я уже жалею, что его не удалось оставить где-то под кустиком по дороге». «Нет», — почти выкрикнула я, — «дайте его мне». Котенок успокоился сразу, замолчал и опять полез к уху, нагло потоптавшись по груди. «Нет, точно, Себастьян. Хотя... хотя коты и без того наглы без меры и особо не смотрят, куда ступают». Пока я размышляла, как мне выставить всех из комнаты и приступить к допросу котенка, пришел целитель. Обрадовал, что ничего страшного нет, лишь небольшое нервное истощение, и ушел. Я даже спрашивать не стала, сколько стоит его визит. Вряд ли меня оценили дешевле котенка. Еще одно потрясение сегодня ни к чему, а оно точно будет, если узнаю. «Отдыхаешь до ужина», — предложил Люк, «а вечером попытаемся что-нибудь придумать. Не волнуйся, мы тебя Винсану не отдадим. Подавится, сволочь». «Я не сволочь, это все он», — опять раздался возмущенный голос. Теперь я уже была уверена, кому он принадлежит, и также, что никто, кроме меня, его не слышит. «Я с тобой посижу», — предложила Каролина, не дожидаясь ответа, присела на банкетку и сделалась очень похожа на Энору Лемон на дежурстве. «Свидетели мне не нужны». Слишком сильно было желание разобраться, поэтому я сказала голосом умирающей: «Я, пожалуй, посплю. Спасибо, Каролина, но сидеть со мной не надо. Вдруг что понадобится, а ты одна?» «Целитель же сказал, что все в порядке. Просто переутомилась», — возразила я. «Да, Каро, ты как начнешь болтать, с тобой не уснешь», — недипломатично заявил Люк. «Пойдем, пусть Марго поспит». Я еле дождалась, пока все выйдут, бросилась к двери, повернула ключ в замке, после чего обратилась к котенку, чувствуя себя довольно глупо. «Итак, Себастьян, я правильно поняла, что вы в этом животном?» «Марго, ты меня слышишь? Я знал, что между нами есть связь. Я всегда это чувствовал». Поскольку котенок при этом на мне подпрыгивал, впиваясь крошечными коготочками, меня его восторг не порадовал, в особенности утверждение об имеющейся связи. Да, ей было зримое подтверждение на ритуале, но была ли эта связь с ним или с нынешним носителем тела? «Маргарита, Себастьян, для вас я Маргарита, и попросила бы обращаться ко мне на «вы». Я аккуратно отцепила Винсана от себя и держала так, чтобы он не мог опять в меня вцепиться. «Сейчас вы все расскажете. И что случилось с Шарлем, и что случилось с вами, и, главное, кто в вашем теле?» Чувство было странным. Никогда бы не подумала, что придется беседовать с котенком. Сказал бы мне кто раньше, что такое возможно, не поверила бы, хотя в нашей семье втайне и практиковали некоторые методики, но все они, даже в случае ошибки, гарантировали возврат в себя. Эта же душа явно не могла вернуться в свое тело. На месте друга брата находился кто-то другой, а мне приходилось общаться с котенком. «Маргарита, все так сложно». Я это поняла. Что за артефакт использовал Шарль? Глаза котенка забегали, словно он хотел что-то скрыть, но я была неумолима. Схватила за шкирку и встряхнула, чувствуя некоторое мстительное удовлетворение. Именно так я хотела обойтись с Винсаном уже несколько дней. То есть не с ним, а с тем, кто сейчас находится в его теле. Себастьян, вы мне сейчас все расскажете, понятно? Иначе сдам вас совету, и рассказывать будете уже им. Этого нельзя делать. В голосе Себастьяна зазвучал панический ужас, а голос был хриплый и придушенный. «Никак нельзя. Они не помогут Шарлю и не вернут мне тело». «Почем вам знать?» — сварливо спросила я и поставила его на свою кровать. И тут в голову пришла ужасная мысль. «Богиня, я же провела с ним ночь. Он нагло спал в моей кровати под моим одеялом, нагло уткнувшись в меня носом и не менее нагло сопя. Да еще и наверняка нагло смотрел, как одеваюсь. Это не первый случай, когда душа магистра времен магических войн занимает чужое тело», — плачущим голосом пояснил Винсан. «Магистр времен магических войн». Я в ужасе шлепнулась на кровать. Котенок залез мне на руки, устроился поудобнее и продолжил. «Во всех таких случаях тело уничтожили, а обе души, магистра и носителя, отправили за грань. Никто не хочет рисковать». «Магистр из прошлого?» Я в ужасе уставилась на котенка и даже, кажется, машинально его погладила. Перед лицом возникшей проблемы отступила даже ночевка под одним одеялом с посторонним мужчиной. Но почему совет его не заметил? «Мы же какое-то время вдвоем были», — пояснил замурлыкавший Себастьян. Он затаился, а я не стал ничего говорить, потому что понадеялся все исправить. «Что сделал артефакт?» «Я могу только предположить. Скорее всего, он оказался испорченным, поскольку выбил душу из Шарля и отправил его за грань, а чужую душу вселил в меня. Надо сообщить совету». «Магистр из прошлого с чуждыми моральными установками — это все равно, что мина замедленного действия. Не знаешь, никогда рванет, нигде. Да и насколько сильно, тоже не знаешь. Размер моей страны мне и без того казался не слишком большим, а если она в результате еще уменьшится?» «Нет, молчать нельзя». «Маргарита», — панически завопил Себастьян и опять начал на мне прыгать, — «не делайте этого. Они убьют мое тело, а я не хочу так, не хочу оставаться котенком». «Положим, котенком вы не останетесь. Я хотела сказать, что любой котенок непременно вырастает до кота, но решила, что сейчас неподходящее время для шуточек. Совет наверняка подберет вам какое-нибудь подходящее тело. Шарль не единственный, кто попал в такую передрягу». При упоминании Шарля голос невольно дрогнул. Брата было ужасно жаль. «Зачем? Но зачем ему понадобилось активировать этот проклятый артефакт, который к тому же оказался еще и с дефектом? Но если бы он не был с дефектом, на месте моего брата был бы оборотень, который сейчас занимает тело Винсана. Я бы не был в этом столь уверен. Совет наверняка заявит о неэтичности такого поступка. Да и не хочу я чужого тела. Я хочу свое, понимаете, Маргарита?» «При чем тут чего вы хотите? «Это опасно. Бесконтрольный древний магистр. Нужно немедленно сообщить, пока есть куда. Маргарита, если уж вам все равно, что будет со мной, подумайте о брате. Сообщи вы сейчас совету, ему уже никто не поможет». В его словах была правда. Совет от Шарля отступился, и по всему выходит, что помочь ему может только тот, кто сейчас в теле Винсана. «Что вы предлагаете?» «Маргарита, вы поможете вернуть мне тело?» «Я? Почему не вы сами?» «Сам я теперь не смогу», — чуть не рыдая ответил Винсан. «У меня же теперь лапки, и магии совсем нет. Мне без чужой помощи никак». Он опять уперся лапками в мою грудь, то ли испытывая терпение, то ли пытаясь доказать, что говорит правду. Вот они, лапки, во всем великолепии. Но хвастаться там особо нечем. Подозреваю, что ничего не изменится, даже когда котенок вырастет. Я стряхнула его на кровать и задумалась, закусив губу. Винсана я понимала. Мне бы тоже не понравилось, попытайся кто захапать мое тело. И не просто захапать, а использовать в свое удовольствие. И не только тело, но и все, что было нажито прежним владельцем и его предками. Как ни крути, со стороны того другого Себастьена это самая настоящая подлость. Но если нам, точнее мне, удастся восстановить справедливость и вернуть законному владельцу тела его собственность, не окажется ли в проигрыше мой брат? Кто тогда ему поможет? На всякий случай я уточнила. «Себастьен, вы знаете, как вернуть Шарля?» Мне показалось, он хотел соврать. Слишком уж длинная и выразительная пауза получилась. «Увы, Маргарита, нет», — чуть смущенно ответил он. «Но это пока. Уверен, когда получу свое тело назад, получу и часть того, что знал его прежний владелец. Но вы в этом не уверены? Магия — такая тонкая материя. И, кстати сказать, зря вы доверяете этому самозванцу. Не факт, что эта сволочь на самом деле знает, а не пытается вас обмануть. Получается, нужно выбрать из двух вариантов. Сначала вернуть Шарля, а потом ваше тело. Или сначала вернуть вас, а потом Шарля. Первый вариант предпочтительнее. Брат возвращается с большей гарантией и сможет помочь нам. Да, там довольно сложный ритуал. Слова Винсана прозвучали несколько странно, словно он не был уверен в том, что я справлюсь одна. Я и сама не была в этом уверена. Да и Шарль для меня намного важнее его друга. В конце концов, Винсан не ушел за грань, и у него куда больше возможностей. И здесь мы возвращаемся к требованию Винсана, то есть того, кто сейчас на вашем месте, — поправилась я. Он соглашается помочь, только если я стану его любовницей, что меня совсем не привлекает. А что делать? Если другого выхода нет, соглашайтесь, — вздохнул Винсан. Не бойтесь, я на вас потом женюсь. Тело-то мое, я несу за него ответственность. И мое предложение остается в силе, хоть вы мне и столь грубо отказали. Но, Маргарита, я всегда знал, что мы созданы друг для друга. Я бы расхохоталась, не будь все столь печально. Я создана вот для этого вот с лапками. Да я лучше настоящего заведу,